Глава шестая. Консилиум. Странные ощущения, тревожные и непонятные, испытывал пациент одиночной вип-палаты. Голова продолжала гудеть так, будто от уха до уха в черепной коробке протянули радиоволну, которая все никак не могла настроиться, и то скрипела белым шумом, то выплевывала отдельные слова, фразы и образы. «Где я?» — прозвучала первая внятная мысль. «В больнице. Очкарик, этот Герман, сказал, что он врач. Хорошо. А кто я? Он называл меня Игорь Андреевич. Я Игорь Андреевич?» Сердце ухнуло, скатилось по кровотоку в пятки. Он не помнил, кто он, и это было странно. Но он вполне осознавал себя. Чувствовал, узнавал предметы. Белый телевизор вызывал интерес и любопытство. Казалось, он не видел раньше такого, но само понятие «телевизор» было ему знакомо. Мужчина пошевелил рукой, движение далось с трудом, но далось. Во всем теле ощущалась сильная слабость, появилось невнятное тревожное чувство скованности. Словно постирали в кипятке любимый заношенный свитер, и он сел, став маленьким и неудобным. Столь некомфортно и непривычно было в собственном теле. Он поднес руку к лицу, прощупал его, не узнавая очертаний. «Принести что-нибудь?» — пискнул тоненький голосок, и в поле зрения нарисовалась прежняя блондинка в белом халатике с расстегнутой верхней пуговичкой. Пациент инстинктивно нырнул взглядом в нависший над ним разрез, демонстрировавший две упругие полусферы, обтянутые ажурной сеточкой, и поспешно отвел глаза. Медсестричка улыбнулась и наклонилась еще ниже, одной рукой поправляя под ним подушку, другой заправляя себе за ушко выпавший пергидрольный локон. «Я Оля», — мурлыкнула она. «Все 3 месяца за вами ухаживала. Вы не помните? Ничего не чувствовали?» Он отрицательно мотнул головой. Оля вздохнула с сожалением и повторила первый вопрос. «Принести что-нибудь, Игорь Андреевич?» «Зеркало», — выпалил он, с ужасом осознавая, что даже собственный голос кажется ему чужим. «Ой, вы прекрасно выглядите, не беспокойтесь!» Ворковала Оля, поглаживая пациента по руке от локтя до запястья. «Шрам затянулся и теперь даже украшает вас». Он внимательно посмотрел на нее и вопросительно замычал. «Ой!» — Оля прикрыла накрашенный ротик рукой. «Вы, наверное, не знаете про шрам, не помните. Вы же без сознания тогда сюда, на операцию. Ой!» В коридоре послышались голоса. Оля подскочила, шепнула быстро. «Я принесу зеркало после!» И, застегивая поспешно халат, метнулась к окну, имитируя занятость. В палату вошли 4 в белом, под предводительством уже знакомого очкарика с бородкой. Смазливый Витя катил следом инвалидную коляску, скрипевшую на одно колесо. Все-таки вип-колясок в больнице не предусмотрели. «Ну-с, Игорь Андреевич, будем вас обследовать!» Радостно потирал руки Герман Степанович. Лицо его выражало маниакальное нетерпение. «Коллеги, приступаем!» Следующие 3 часа вернувшегося с того света Игоря щупали, слушали, измеряли, били молотком по коленке, возили до жерла МРТ и обратно, светили ему фонариком в глаза и делали много чего еще. Наконец, докторский консилиум единогласно признал, что свершилось чудо, и пациент после 3 месяцев комы очнулся совершенно здоровым и дееспособным. Все двигательные функции сохранены, все реакции в норме, единственная неприятность — полная потеря памяти. «Да, так бывает, память не самая страшная», — вещал Герман Степанович. — «При такой черепно-мозговой травме, как у вас, вообще удивительно, что вы ходите и говорите. Но проходите, тут объяснимо, конечно. Он скромно, но с довольной улыбкой потупил взгляд. «Уход был нестандартный. Массажи каждый день, разработка суставов. Даже иглоукалывание подключили в качестве альтернативного метода. Как результат, дистрофии мышц нет. А слабость это пройдет, не волнуйтесь, расходитесь. А вот с памятью...» Договорить он не успел, так как в палату ворвалась она, законная супруга.